Заговоры. «Заговор! Типичный заговор из тех, что пожирают нашу бедную Адую!» — гремел Суорбрек. «Так же, как черви пожрут урожай, если оставить его без присмотра!» Орса не сомневался в том, что заговор был типичным. В том смысле, что он был полностью вымышленным. Суорбрек прошел мимо скамьи подсудимых, по очереди тыча в каждого из обвиняемых пальцем, вибрирующим от праведного гнева. «Банкир, мельник, пекарь и стерийская шпионка!» Это звучало похоже на начало дурного анекдота, но собравшимся было не до смеха с тех самых пор, как судья сбросила своего предшественника с цепной башни. Резинау поменял сидевших на скамьях старых лжецов на новых, выдрал из окон витражи и превратил круг лордов в круг общин. Судья возвела здесь кривые перегородки и трибуны, огороженные перилами из кое-как напиленных досок, измазала мраморные стены лозунгами и превратила это место в народный суд. С утра представители со всей своей прежней неэффективностью дискутировали касательно мелких вопросов управления страной. Но с того момента, как судья бросалась в кресло, где прежде сидел Ризинау, и водружала свои грязные ноги на высокий стол, заседание суда считалось открытым, и враги народа могли начинать трепетать. «Банкир сужал мельника деньгами!» — ревел Суорбрек. «Чтобы тот подмешивал в муку мел и прочую дрянь, а пекарь потом продавал хлеб по взвинченным ценам, вызывая голод и раздоры. И все это в рамках стрийского заговора, призванного манипулировать нашими рынками и подорвать доверие к великой перемене!» Вопли ужаса с переполненных публичных галерей. Ропот недовольства со скамей представителей. Орса подумал о том, каким образом были выбраны обвиняемые. Какой кошмарный бросок костей переместил их за невидимую линию, отделяющую народ от врагов народа. «Гражданин Брок», — заметил Орсо, — хранил осторожное молчание. Молодой лев развил тонкое чутье на то, когда следует говорить, а когда не стоит. Что следует говорить, а о чем лучше умолчать. Поистине дело зашло далеко, если можно желать обладать здравомыслием молодого льва, а не только его женой. Орсо нахмурился. Неужели он действительно это подумал? «Я не знаю этих людей!» — выла стерийка, ломая руки. «Я вижу их впервые в жизни!» Орсо поморщился, услышав ее отчетливый акцент, немедленно привлекший глумливые выкрики сверху. Любой намек на отличие возбуждал подозрение. «Будь бдителен!» — призывал огромный лозунг, высеченный в стене буквами в два человеческих роста. «Свобода значит наказание», — ревел другой потеками красной краски. «Заговоры повсюду. Гуркские едоки, посланные пророком к халюлям, чтобы девальвировать монетную систему. Ухищрения старой империи, стремящейся ослабить народную армию и аннексировать ближние территории. Интриги стерийцев, подсылающих зараженных шлюх ради распространения половых заболеваний. Даже Инглия, Старикланд и Вестпорт были теперь рассадниками регресса, роялизма и измены делу великой перемены». Орсо, весьма близко знакомый с вопросами управления государством, подозревал, что гораздо более вероятными объяснениями его недостатков были мелочное себялюбие, некомпетентность и неудачное стечение обстоятельств, нежели запутанные сети злокозненных замыслов, тянущиеся через весь земной круг. Но, с другой стороны, такие объяснения приносили гораздо меньше удовлетворения. Ему бы даже хотелось, чтобы некоторые из этих диких теорий оказались правдой. Если бы в стране имелась хотя бы половина того количества тайных монархистов, какое тут предполагалось, он бы вообще не был низложен. Сидел бы себе вот в этом золоченом кресле, возглавляя собственную, более мягкую форму вопиюще несправедливого правительства. Коронованная марионетка, которой Бояс потрясал перед людьми, другой рукой обирая их карманы. Благостно улыбающиеся фигуры на носу корабля, команду которого составляли безжалостные палачи, наподобие Костлявого, свои корыстные казнокрады, наподобие лорда Ишера, и жестокие животные, наподобие лорда Веттерланта. Орсо поморщился и потер рукой переносицу. Суорбрек начал с пекаря. Это был круглолицый человек, а значит, он был виновен в том, что хорошо питается. Кроме того, он обильно потел, а значит, был виновен в том, что ему тепло. И то, и другое считалось за смертный грех в эту жестокую зиму великой перемены. «Я был пекарем 20 лет», — объяснял он. «И мой отец был пекарем». «Толстосумы!» — завопил кто-то. «На башню его!» «На башню всю их шайку!» Сирийка сжимала свое лицо в ладонях, словно хотела его раздавить. «Пощады!» — всхлипывала она. «Пощады!» Суд не был полностью лишен милосердия. Судья представляла собой голос толпы. Она была их горьким гневом, их завистью и алчностью, но она же воплощала и их сентиментальную готовность прощать. Бывали моменты, когда общее настроение вдруг изменялось, тронутое каким-нибудь красноречивым стариком или невинной молодой женщиной, и тогда у судьи сперва начинал морщиться подбородок, потом ее нижняя губа принималась дрожать, а черные глаза наполнялись слезами. Порой она выпрыгивала из-за высокого стола, целовала обвиняемых и прижимала их головы к своей ржавой кирасе. После этого их обнимали плачущие стражники, и они, сопровождаемые аплодисментами, выходили из зала, а публика распевала песни и скандировала лозунги. «Свободные граждане и гражданки, более не враги». Возможно, судье нравилось видеть надежду в глазах обвиняемых, чтобы можно было потом ее раздавить. Возможно, она действительно верила, что делает нужную работу и радовалась справедливо оправданным не меньше, чем справедливо обвиненным. Возможно, несомненно, самая ужасная возможность из всех, она действительно делала нужную работу. Просто Орса почему-то не понимал, что это правильно. Пекарь пытался защищаться, но как доказать ложность того, что выглядит явным абсурдом? «Я назначал самые низкие цены, какие только мог, чтобы не прогореть». «Но цены на муку так возросли!» «Ага! И здесь мы переходим к тебе!» — вскричал Суорбрак, обращаясь к мельнику. Костлявый и угрюмый, тот имел привычку остро поглядывать из-под бровей, которая сейчас совсем не играла ему на руку. «Урожай был очень скудный!» — рявкнул он. «А теперь из-за холода каналы замерзли! На дорогах заторы! Товары невозможно завести в город!» «Ах, вот как!» «То есть виновато правительство?» Суорбрак развел руками, обращаясь к рядам слушателей позади скамьи подсудимых, и представители сурово закачали головами при мысли о таком клеветническом предположении. «А поскольку наше правительство состоит из народных избранников...» Суорбрак откинулся назад и распростер руки еще шире, обращаясь к балконам. «То значит, виноват народ?» «Вопрос не в том, кто виноват!» Заорал мельник, которого было почти не слышно за потоком сыплющихся сверху оскорблений. «Я просто говорю, как есть!» Но никому не было дела до того, как есть, и, конечно же, вопрос был именно в том, кто виноват, по крайней мере, для публичных галерей. Кто-то что-то бросил, монету, промахнувшись в мельника и угодив в лоб стерийки. Она взвизгнула и обмякла без чувств. «Кто это бросил, мать-перемать?» — завопила судья. На ее покрытой струпьями шеи натянулись жилы. Капитан Броуд, укрывшийся за высоким столом, чтобы украдкой отхлебнуть из фляжки, ринулся вперед. Он отшвырнул с дороги стул, и тот закувыркался по покрытому плиткой полу, заставив съежиться всех, кто находился в пределах 20 шагов, включая Орса. «Кто это бросил, мать-перемать?» проревел Броуд, сжимая огромные со вздувшимися жилами кулаки, перенимая ярость судьи, как хороший пес перенимает настроение хозяина. В последовавшем виноватом молчании, наконец, стали слышны попытки банкира оправдать себя. «Я всего лишь работал в банкирском доме Валент и Балк и никогда не получал личной выгоды от каких-либо... Ростовщик!» — завопил кто-то. Понятное дело, ростовщики и спекулянты имелись всегда. Просто до Великой Перемены их называли дельцами, и самых отъявленных из них прославляли как самых успешных людей в обществе. Банкир нервно взглянул наверх, блеснув треснутыми глазными стеклами. «Вот, посмотрите сами!» Он водрузил на поручень тяжелый гроссбух, развернув густо исписанную цифрами страницу в направлении Суорбрака. «Суды, которыми я управлял, выдавались главным образом на разработку месторождений, вкладывались в рудные промыслы, литейные мастерские». Представители тянули головы и щурили глаза, пытаясь разглядеть цифры. Судья наморщила нос. Ее и вообще мало заботили доказательства, а уж ко всяческим бумагам она относилась с особенным презрением. «Вот, посмотрите, типичная сделка. 6000 марок. У суда нет времени копаться в этих мелочах», — проворчал Суорбрак, отмахиваясь от него. На лице банкира появилась тревога. Он явно считал свою защиту железной. «Но как же? Ведь эти книги доказывают, что я невиновен». «Мерзавец!» — крикнул кто-то. «Лжец!» «Довольно цифр!» — рявкнула судья. «Избавьтесь от этих чертовых книг!» Тощий сжигатель Сарлби схватился за Гроссбух. Какое-то время они с банкиром тащили за него с двух сторон, вырывая страницы. «Но ведь цифры доказывают...» Сарлби, наконец, отобрал у него Гроссбух и принялся колотить им банкира по голове. Остальные подсудимые глядели на это в ужасе, но галереи для публики развлекались от души. «Пускай сожрет свою книгу!» — крикнул кто-то, заходясь смехом. «Пускай сожрет! Порядок в гребаном суде!» — рявкнула судья. Сарлби отшвырнул Гроссбух, и тот, хлопая страницами, заскользил по плиткам пола в дальний угол. Банкир стоял, тяжело дыша, с перекосившимися стеклами и порванным воротничком. Из раны на его лбу текла кровь. «Цифры», — шептал он ошеломленно, — «доказывают». Орсо, закрыв лицо руками, наблюдал сквозь пальцы за происходящим. Бедолага не мог понять, что все стало наоборот. Каким бы ни был вопрос, ответом являлась великая перемена. Этот факт никто не осмеливался оспорить. Поэтому причиной дефицита, ошибок, поражений неизбежно должны были быть спекуляции, измены и заговоры. Стоит только вычистить всех нелояльных, всех неверующих, всех иностранных агентов, и тогда настанет победа. Тогда всего будет вдоволь. То, что лекарство убивало больного, могло означать только, что его давали в недостаточных количествах. Это не было рациональным аргументом, поэтому факты были против него бессильны. Это был аргумент, основанный на вере. Его место было в храме, а не в суде. Но, разумеется, ирония состояла в том, что все храмы сжигатели сожгли. Поэтому они превратили в храм круг лордов и назвали это судом. И никто не бывает более фанатичен в вере, чем новообращенные. Суорбрек вновь зашагал по плиткам пола, пока не оказался перед плачущей истерикой. «Ну а что до тебя?» – провизжал он. «Ты была тайным руководителем этого заговора!» Женщина уставилась на него с трясущимися губами, прижимая окровавленную руку к ранке отброшенной монеты. Орсо редко доводилось видеть кого-либо менее похожего на тайного руководителя, чего бы то ни было. Ее розовый язык облизнул бледные губы, дыхание вырывалось учащенно. Она была в панике, и кто мог ее винить? Орсо почувствовал, как у него опускаются плечи. Все присутствующие знали, что последует дальше. «Я отрекаюсь от них!» — в отчаянии провыла истерика. «Я не знала, что они замыслили! Они виновны! Они все виновны!» «Я знал это!» — в восторге вскричал Суорбрек. «Я впервые вижу эту женщину!» — завопил пекарь. «Врет!» — буркнул мельник. «Все она врет!» Банкир, трясущейся рукой, стащил с переносицы стекла и закрыл глаза ладонью. «Виновны!» — торжествующе вскричала судья, оставляя в высоком столе вмятины небольшой кувалдой, которую она использовала вместо деревянного судейского молотка. «Виновны! Виновны, мать их! Все виновны!» Не было необходимости объявлять приговор. В этом суде могло быть только два варианта. Либо оправдание, либо цепная башня. Хильди круглыми глазами смотрела на судью, на Броуда, на Сарлби, на заляпанных красным сжигателей, беснующихся на публичной галерее. Орсо услышал, как она прошептала: «Они чудовища?» «Если бы», — тихо отозвался он. «Так было бы проще, но они просто люди. Они худшие люди из всех, кого я встречала. Разумеется, лучших мы повесили. Тех, кто мог бы помочь, мог бы пойти на компромисс, мог бы попытаться построить мосты. Все они остались болтаться вдоль Вальбекской дороги. Конечно же, эти люди жестоки, алчные и бесчеловечны. Мы сами их этому научили. Мы подали им пример». «Я впервые вижу этих людей!» — ревела истерика, пока пленников толкали вверх по проходу. «Я невиновна!» Но было уже слишком поздно. Слишком поздно было уже в тот момент, когда они оказались на скамье подсудимых. Ведь в действительности здесь существовал только один заговор – найти тех, кого можно обвинить. И все они были в нем соучастниками. Судья швырнула на стол кувалду и откинулась на спинку кресла, ковыряя в зубах. «Что там на обед?» – спросила она.